Глава 7. Я сбежала. Проходя мимо гряды, недовольно зыркнула на интригана, сидевшего на огромном валуне и делающего вид, что он вообще не в курсе прихода в бухту Конунга, и устремилась к лагерю. Добравшись до стоянки, не глядя ни на кого, практически упала на подтащенное к костру бревно и, уронив голову на руки, замерла. Просидела так, наверное, минут 5 всего, когда обратила внимание на странную тишину, хотя еще совсем недавно Мац и Торманд о чем-то спорили. Ульф с Хельми учили друг друга, как правильно начищать оружие, а Орм колол дрова. «Что?» — с недоумением спросила, когда, подняв голову, увидела, что все мужчины, улыбаясь, смотрят на меня, но молчат. «Есть будешь?» Через минуту отмер Свейн, протягивая лепешку с нарезанным мясом на ней. «Буду», — буркнула я, рассердившись на всех. «Надо же, какие довольные! Как дети малые! И чего добиваются?» «Птицу удалось подстрелить. В углях под костром печется», — добавил Мац, помешивая ложкой в котле. «А Орм яблок прошлогодних насобирал. Сваришь компот?» «По своему фирменному рецепту?» усмехнулась я, заметив хитрую улыбку мужчин. «Да, уж больно вкусный получается». «Хорошо. Ульф, меду дашь?» «Конечно», — тут же отозвался парень, вскакивая с места и отправляясь на дракар. «И приправу прихвачу». Моим фирменным рецептом был обыкновенный глинтвейн, ну, или подобие его. Первый раз я приготовила его для Эйнара. Нагрев выигранное у Матса вино, добавила немного меда, пару семян душистого и черного перца, бадьян и анис. Эти специи были упакованы в небольшие мешочки и лежали в маленьком сундучке. На вопрос, откуда такие сокровища, Бруно ответил, что добыча этой зимой славная. В разогретое вино я кинула порезанные на мелкие кусочки сушеные яблоки. Кстати, вино было тоже из той же добычи, что и серебро, засахаренный мед, специи, шелк и греческий огонь. «Неси, и не забудь анис, пожалуйста». К тому времени, когда птица была готова, а глинтвейн настоялся, к костру подошли Хальгард и Бруно. На мгновение образовалась тишина. Но тут же все оживились, сдвинулись, чтобы освободить место для конунга. Мац подал большой прожаренный кусок мяса и лепешку, а Эйнар – кружку с отваром. Было заметно, что конунга здесь любили и уважали. Не было в движениях воинов лишней суеты и подобострастия. Все делалось искренне и с уважением. «Хальгард, компота?» – предложил Хельми, подав кружку конунгу. «Эви готовила», – улыбнулся мужчина, посмотрев на меня, и неожиданно подмигнул. «Она вкуснее компота не пил», – рассмеялся Эйнар. Стараясь не обращать внимания на странные переглядывания и ухмылки раздурившихся воинов, я, подняв с земли ветку, то поджигала ее над пламенем, то тушила в песке, тут же под костром. «Один позволит 3 дня, и мы вернемся домой», — произнес Ульф, разгребая рядом со мной песок точно таким же прутиком. Парень был еще молод и любопытен. Спустя 2 недели нашего плавания он присоединился к Свейну и внимательно слушал мои истории о странах и их обычаях. «Да», — кивнула, радуясь вместе с мужчинами. В то же время было страшно. Что меня ждет на земле конунга Хальгарда? Как примут? Здесь, в маленьком мирке, как бы тяжело не было в пути, все же я стала почти своей, а там... «Эвелин, ты расскажешь про индейцев?» — тихо попросил Ульф, взглянув на меня вопросительно. «Хм, я же рассказывала уже». «Может, еще?» — присоединился Свейн. Остальные воины тоже замолкли в ожидании. «Хорошо, если хотите». Согласилась, понимая, что я у них вместо телевизора или книги развлекаю перед сном. Мне когда-то рассказал мой дед забавное предание, почему олени не едят людей. «Олени?» – одновременно взревело 5 мужчин, удивленно посмотрев на меня. «Олени?» – с улыбкой повторила я. Пояснила. «Я же предание индейцев рассказываю. Так вот. Большинство индейцев племени Саук занимались охотой и оленеводством. Они верили, что в древнейшие времена олени охотились на людей. Да, именно так. Они были плотоядными животными. Однажды находчивый охотник и вождь Висакё повстречал оленя. Он был единственным человеком, которого эти звери остерегались. «Значит, сильный был воин», — задумчиво пробормотал Хельми, подкидывая сучья в костер. Висакё спросил, куда отправляется его рогатый друг. Олень же ответил, что идет охотиться на людей. Проводив его взглядом, охотник нарвал целый мешок лесных яблок. Свою ношу он повесил на спину и отправился туда, где недавно скрылся олень. Увидев силуэт человека, зверь бросился к нему и впился зубами в мешок, думая, что это спина. Кислый вкус лесных плодов вызвал отвращение оленя, и тот выплюнул схваченные яблоки. С тех пор олени считают людей несъедобными. Закончив свой рассказ, я огляделась. Лица воинов были задумчивыми и отрешенными, и только Ульф продолжал раскапывать ямку под костром. «Один подсказал воину, как обмануть оленя», — подытожил Мац, сделав глоток из кружки. «Хотя, глупые твои индейцы, олени едят траву, об этом даже маленькие дети знают». «Это всего лишь история», — улыбнулась я, возвращаясь к медитативному занятию, поджогу веточки и ее закапыванием. «Хельми, Эйнар, сегодня ночуете на Драккаре», — распорядился конунг, до этого молчавший. Он внимательно слушал и время от времени бросал в мою сторону задумчивые взгляды. Спустя час воины стали разбредаться в поисках удобного места для сна. Хальгард и Бруно ушли на Драккар, обсуждая дальнейший путь домой. Я же в компании Свейна и Ульва осталась у костра. Треск поленьев, шум прибоя. Это умиротворяло. Двигаться было лень, говорить тоже. Наблюдая за танцем пламени, я вновь и вновь мысленно возвращалась в бухту. От воспоминаний сердце пускалось вскачь, а щеки пылали от... жара. Точно, жара огня. «Ульф, подай отвару, пожалуйста». «Держи». Вручив кружку с остывшим травяным чаем, парень продолжил расширять ямку в песке. На мгновение что-то блеснуло в ней, но тут же было снова засыпано. «Остановись», — попросила, подхватив свою веточку, и принялась ворошить насыпь. «Что ты ищешь?» «Не знаю», — пожала плечами и тут же удовлетворенно воскликнула. «Есть!» «Камень? Зачем тебе он?» — с недоумением пробормотал Свейн, разглядывая на моей ладони небольшой комочек, облепленный песком и мусором. «Просто!» — отрешенно прошептала, держа в руках расплавленное стекло. «То, что это было оно, я не сомневалась. Не зря столько лет отучилась на химфаке и столько же отработала на производстве. Как я могла забыть, кто я? Ведь, как говорил один известный ученый, химик – это универсальный солдат. Он знает правила функционирования мира, физика всех мастей, и преисполнен романтики. Ведь химия – это наука превращений, и для многих и реальное чудо. Как я могла забыть? Я же знаю столько всего. Учила строение веществ, их превращение и взаимодействие. Стекло. Я могу сделать стекло. А еще хороший сплав железа. И бумагу. И нефть. Подскочив с места, я заметалась по берегу, словно пойманный зверь, перечисляя, что может пригодиться в этом мире. И что можно сделать без специальных технологий. Эви. «Ты в порядке?» – обеспокоенно позвал меня Свейн. Ульф тоже с удивленным лицом наблюдал за моими хаотичными движениями. «Да, да, все хорошо, я в порядке!» – воскликнула, возвращаясь к огню. «Водоросли заменили соду. Здесь имеется песок и известь. Отлично, начну с этого». «Ты уверена, что с тобой все в порядке?» – снова спросил Свейн. «Да, я просто устала. Столько всего навалилось», — улыбнулась мужчине, приходя в себя. «Спасибо». Спать ушла на Драккар, но до самого утра так и не смогла уснуть. Мысли об открывшихся возможностях навалились на меня, и я пыталась все это уложить и систематизировать. В очередной раз ругала себя, ведь можно было и раньше вспомнить о своих знаниях. Утро было недобрым. Уснуть мне удалось практически на рассвете. Но шум весел и крик мужчин поспать мне не дали. Пришлось вставать и приступать к своим обязанностям. Готовить незамысловатый завтрак для воинов. Выкинуть за борт грязные вещи. А еще надо доплести фенечку для Хельми. Когда я вручила Бруно и Хальгарду по браслету, ко мне подошел каждый из воинов с просьбой сделать и для них такой же оберег. Отказывать не стала. За время пути сплела для всех, ну, кроме Хельми. Но, думаю, я и для него финичку сегодня закончу. «Эви, ты определилась, где жить будешь?» Незаметно подкрался ко мне Ульф. «У нас дом большой, и места всем хватает». «Еще нет», — улыбнулась парню, услышав за эту неделю уже четвертое приглашение. Дома на землях конунга Хальгарда были, как и везде, длинные. В них проживали несколько человек в одной общей комнате. И с приближением к землям Хальгарда на меня посыпались предложения разместиться то в одном, то в другом доме. Везде было самым привлекательным мало людей, остальное менялось. В доме Бруно отличное пиво и добрая хозяйка. В доме Хельми мало детей, и никто не будет тебя будить по ночам. Эйнар напомнил о прошлом разговоре, где советовал уйти жить в дом конунгу, хотя Свейн нехотя буркнул, что Гудрун будет недовольна моим появлением. И вот теперь Ульф с приглашением. И нет, я не думала, что прям уж так они обо мне беспокоят. Я просто перед сном развлекаю народ баснями, сказками и преданиями. Вот и вся моя ценность. Мама вкусные лепешки делает, а еще мясо сочное готовит и сыры. Прорекламировал Ульф свой дом, прежде чем покинуть мой закуток. Я подумаю, спасибо, бросила вслед молодому мужчине. О чем? Тут же подхватился Свейн, услышав мои слова. «Да вот, думаю, куда поселиться», — усмехнулась, не прекращая свое занятие. «Столько приглашений!» «Иди к старой Вельве», — предложил Свейн, присев со мной рядом. «Вельве? Кто это?» «Провидица. Она предрекла Хальгарду в этом походе большие изменения и хорошую добычу, которая вознесет его народ». «Хм, интересная женщина. И она возьмет меня к себе?» «Не знаю. Она странная. Многие ее боятся. Ведь не всегда ее колдовство безвредно. Чаще оно могло приводить к мучениям и даже смерти. Но, думаю, вы друг другу понравитесь. Она живет отдельно и одна? Да, вельвами могут стать лишь те женщины, что достигли почтенного возраста, которые не привязаны к домашнему очагу. И она часто покидает наши земли, странствует между поселениями. Ее зовут при неурожае, падеже скота, распрях между сородичами. «Спасибо», — искренне поблагодарила Свейна. «Его совет был для меня предпочтительней. Надеюсь, мы с Вельвой договоримся».